Глава 15. Узилище. Тяжелые кованые ворота распахнулись, и карета вкатилась в широкую арку. Подворотня, гулкий темный туннель, проглотила нас и выплюнула во внутренний двор особняка. «Приехали, Константин Платонович», — Оболенский с видимым облегчением выдохнул. «Прошу». Он открыл дверь и первым вышел из кареты. Я взял Мурзилку на руки и не спеша последовал за ним. Колодец — первое, что пришло мне в голову. Стены особняка с темными слепыми окнами окружали внутренний дворик, оставляя видимым только маленький клочок неба над головой. Очень неуютное место на мой вкус. А еще здесь был разлит старый запах страдания. Когда-то давно в этом колодце убивали людей. Уж не знаю, кого и за что, но некроманское чутье подсказывало: умершие здесь, рядом. Но мне пока не до них. Тут бы самому выбраться. «Следуйте за мной», — Оболенский напустил на себя официальный вид. «Прошу не отставать ради вашей же безопасности». «Ой, даже не сомневаюсь, что здесь полно охранной магии». Анубис нервничал, а на стенах я разглядел тени мощных знаков. «Пожалуй, бежать отсюда будет не так просто». Секунд-ротмистр вышагивал впереди, топая сапогами. Мы вошли через парадный вход и оказались в прихожей, больше подходящей для дворянского особняка, чем для казенного заведения. Из прихожей вверх уходила широкая лестница, застеленная красной ковровой дорожкой. На первых ступенях статуями застыл караул, два солдата в парадной форме. Только вот огнебои в их руках были вполне боевые, с заряженными до упора печатями, причем взведенные и готовые к выстрелу. «Нам сюда», — Оболенский указал вправо и повел меня по узкому коридорчику. А затем мы начали спускаться по крутой лестнице. «Ешки-матрешки, меня что, хотят в подвале в камеру посадить? Может, стукнуть моего провожатого по голове и дать дёру?» «Нет, неподходящий момент. Позади часовые, шум будет». Между тем лестница закончилась, и мы двинулись дальше под тяжелыми низкими сводами, едва освещенные тусклыми магическими светильниками. Печати в них давно не подзаряжали, и пламя дрожало и дергалось. «Антураж, я вам скажу, пугающий. Специально, наверное». «Осторожнее, Константин Платонович», — предупредил Оболенский. «Здесь ступенька». И снова нам под ноги легла лестница, на этот раз ведущая наверх. На удивление, по ней мы поднялись гораздо выше, чем спускались в подвал. Полагаю, аж на третий этаж. И выходов на другие этажи не предусматривалось. Странная архитектура, однако. К тому же чувствовалось, что здесь несколько раз все перестраивали, закладывая одни двери и прорубая новые. Впрочем, это же тайная канцелярия, ей положены всякие тайны и загадки. «Это гостевое крыло», — пояснил секунд-ротмистр, заметив, что я оглядываюсь. «Такой путь сюда сделан специально, чтобы никто не беспокоил приезжих». «Да-да, конечно. Скорее, чтобы случайно не зашли к узникам. Сомневаюсь, что здесь живут сотрудники, вызванные из провинции». Лестница закончилась, и перед нами оказался просторный холл. Дорогу перегораживала конторка из светлого дерева, за которой сидела тетка. Нет, пожалуй, слово «тетка» не подходит. Огромная баба-орка. Клыки густого желтого цвета размером с мизинец. Кривой когда-то сломанный нос. Руки толщиной с мою ногу. В общем, такая не коня может остановить, а целого слона, а горящую избу просто задует, как свечку. «Александр Федорович!» — орка расплылась в улыбке, увидев Оболенского. «Рада, очень рада видеть! Вы к нам надолго? Давно вас не видела. Все дела, заботы». «Увы, увы!» — секундротмистер развел руками. «Боюсь, не задержусь надолго. Марфа, я вам нового постояльца привел. Оформите, как положено». Только сейчас орка посмотрела на меня, смерила тяжелым взглядом, будто насквозь просветила, скривила рот и протянула руку Оболенскому. «Бумаги!» Тон ее голоса изменился с заискивающего на суровый. Взяв из рук секундротмистра лист, она развернула его, пробежала глазами и кивнула. «Урусов, в пятый номер!» Она снова посмотрела на меня, остановилась на Мурзилке и возмущенно вскрикнула. «Со скотиной нельзя!» «Марфа!» — Оболенский поморщился. «Выкинуть животину только людям можно!» «Не кричите, Марфа!» — секундротмистер тряхнул головой. «Сейчас разберемся!» «Простите, Александр Федорович!» — я вступил в разговор. «Но кот со мной». «Нельзя!» — пилой по стеклу взвизнула орка. «Константин Платонович», — Оболенский покачал головой. «Марфа прекрасно знает все уложения. Если она говорит «нельзя», значит «нельзя». «Отлично!» — я кивнул. «Тогда поселюсь в другом месте». Оболенский захлопал глазами. «Константин Платонович, вы не можете?» «Почему?» «Я ведь не арестован, верно?» «Да». «Вот и отлично. Сниму где-нибудь поблизости, а как понадоблюсь, вы за мной заедете». На лице секундротмистра отразилась сложная работа мысли. Он наморщил лоб, моргнул одним глазом, потом другим, открыл рот, но ничего не сказал и нервно дернул плечом. А орка буравила меня возмущенным взглядом, поджав губы. «Пусть», — Оболенский обернулся к орке. «Пусть оставит кота». Марфа чуть не свалилась со стула. «Не положено, Александр Федорович», — почти умоляюще просипела она. «Не страшно». «И не корова же?» Орка метнула на меня такой взгляд, будто собиралась убить. Я в ответ вернул ей улыбку. «Ничего, и с тобой, дорогуша, разберемся. Чай не герцогиня, а мещанка». Она встала всем видом, выражая, что оскорблена до глубины души. «Следуйте за мной», — сказала, будто плюнула, и пошла в сторону двери. «До свидания, Константин Платонович!» Оболенский пожал мне руку. «Даст Бог, свидимся еще!» И секундротмистер, не задерживаясь, исчез на лестнице. А я спокойно пошел следом за оркой. Комнат в моем узилище оказалось две. Приемная, как я ее обозвал, с обеденным столом, секретером в углу и парой книжных шкафов. И небольшая спальня с кроватью и умывальником. Не густо, но и не камера в подвале. «Завтрак, обед и ужин», — буркнула орка. «В определенное время. Еду я разношу. Уборная там. Кот, ежели нагадит, сами убирать будете». Я обернулся и пристально посмотрел на нее. «Ну да, здоровая, выше меня на голову и шире раза в два. Вот только не в размерах дело. Совсем не в них. Принеси ящик с песком для кота». «Вот еще», — фыркнула орка. «Скотину обихаживать не буду». «Я сказал», — голос у меня был ровный и холодный, «принеси ящик с песком». Марфа обиженно засопела. «Ты смотри, какой барин! Приехал, командует, требует. Ничего, день-другой, возьмутся за тебя, господа, отведут в подвал. Раздражение накатило на меня волной. Что за хамство, а? Привыкла тут на арестованных орать, и на меня по привычке бузит. Шагнув вперед, я заглянул орке в глаза. «Принеси ящик немедленно». Вскипая гневом, внутри поднялся Анубис. Некроманский талант, который я принуждал молчать всю дорогу, решил отыграться за неудобство. В груди стало горячо, будто хлебнул крепкого. Следом Анубис ударил в голову, заворочился там, будто в гнезде, и посмотрел на орку моими глазами. Марфа заморгала, не имея сил отвести взгляд. Секунда, другая, и Анубис беззвучно рявкнул на нее. Эфир всколыхнулся, нахлынул на орку и тут же схлынул. «Ящик! Немедленно!» Не знаю, что Марфа увидела в моих глазах и услышала ли она возмущение эфира, но в тот же момент она побледнела, потупилась и буркнула. «Принесу песок, так и быть, а то все одно мне тут убираться». «Ужин неси и свободно», — махнул я рукой. «Ночью мне не мешать». Ничего не говоря, она вышла из комнаты и прикрыла дверь. Щелкнул замок, и я наконец-то остался один. Кто бы знал, как мне надоело за время поездки общество Боленского и солдат. По факту я был в заключении, хоть и не арестованный по документам. Но раз так сложилось, надо использовать время с пользой. Первый день я отсыпался за всю поездку. В карете и на постоялых дворах не сон, а сплошное мучение, знаете ли. Орка приносила еду 3 раза в день, оставляла на столе и забирала грязную посуду с прошлого раза. Кормили, как ни странно, очень даже неплохо. Не ресторация, естественно, но и не таверна у дороги. Ящик с песком Марфа тоже принесла и поставила в угол. Мурзилка обнюхал, покопался там лапой и одобрил. Коту в моих апартаментах понравилось. Спал рядом, ел вместе со мной и выглядел вполне довольным. На второй день, позавтракав вареными яйцами, хлебом с маслом и паштетом из какой-то птицы, я занялся обследованием узилища. Что могу сказать? Защита здесь была. Причем исключительно против талантов. На стены и окна были наложены шикарные деланные знаки. Толщина нити эфира оказалась с хорошей корабельной канат. Не знаю, сколько времени и сил потратил неизвестный маг на эту красоту, но выглядела конструкция монументально. Знаки и печать силы защищали также и дверь с замком. Полагаю, на ключ, отпирающий мою камеру, наложен особый эфирный рисунок, разрешающий механизму замка открыться. Отличная защита против магии таланта. Силовое воздействие отобьет играючи, да еще и влепит отдачей по магу. Шикарная штука. Вот только я еще и деланный. О чем здесь не в курсе. Я внимательно осмотрел замок еще раз и рассмеялся. Мне открыть такой пара движений. И даже не small wand-ом, а пальцем. Ничего сложного. В окно я тоже легко могу выпрыгнуть, раздвинув эфирное плетение. Прямо как в анекдоте. На второй день некромант обнаружил, что одной стены у сарая нет. Можно хоть сейчас выйти из особняка и пойти по своим делам. Но пока не буду этого делать. Надо же узнать, чего хочет от меня тайная канцелярия. Остаток дня я откровенно бездельничал. Валялся, смотрел в окно на внутренний дворик и играл с Мурзилкой. Из бумажки я сделал бантик, привязал к нитке и начал кидать коту. Подобрыш посмотрел на меня, как на идиота, и состроил оскорбленную морду. Мол, ты мне предлагаешь бегать за бантиком? Как простому коту? Да ты с ума сошел, хозяин! Я бросил раз, другой, третий. Мурзилка раздраженно ударил бантик лапой, но я успел его выдернуть. Кот недовольно мявкнул и махнул лапой еще раз. Мимо. Подобрыш вскочил и ринулся за игрушкой. Мы долго с ним гоняли по комнате. Когда я устал и отошел к столу за стаканом воды, кот сел рядом, дождался, пока я напьюсь, и нетерпеливо мяукнул. «Давай, хозяин, продолжаем ловить твою бумажку». Так мы и развлекались до вечера. Скажете, вел себя как дурачок? Очень надеюсь, что мне удалось изобразить недалекого человека. Пусть те, кто наблюдал за мной в потайной глазок, сделают вывод о моей безобидности. Уж что-что, а чужой взгляд мы с Анубисом почувствовать можем. Весь третий день я опять маялся дурью. На книги в шкафу старательно не обращал внимания, свои бумаги тоже не доставал. Снова погонял по комнате Мурзилку, долго стоял у окна, наблюдая за каретами во внутреннем дворе, не спеша обедал, разговаривая с котом о всякой чепухе. И добился своего. Часа в три пополудни взгляд наблюдателя исчез и больше не возвращался. Ужин я честно проспал и очнулся, как и задумывал, за полночь. Не трогая еды, я подошел к двери, сделал пас рукой, собирая эфир, и мягким толчком открыл ее. В коридоре было тихо, на стенах горели магические светильники, тоже порядком разряженные. Осторожно ступая по доскам пола, я прокрался к холлу. За конторкой было пусто, только на стуле лежал брошенный пуховый платок. Пару минут я стоял и прислушивался. Где же тюремщица? Пошла с обходом или спит где-нибудь? Ответом на мой вопрос стал храп. Я осторожно пошел на звук и заглянул в приоткрытую дверь маленькой комнатушки. Ага, спит. Отлично, можно спокойно отправиться на экскурсию. Посмотрим, что происходит в особняке тайной канцелярии по ночам.